Глава 20. В 10-х годах прошлого столетия в императорско-австрийских войсках находился молодой офицер маркиз Антони Ботта де Адорно, итальянец, родом из Павии. Он считался не только сведущим и храбрым офицером, но и чрезвычайно ловким и тонким человеком. Почему Венский кабинет стал употреблять его и по делам дипломатическим? И в 1737 году маркиз был назначен австрийским посланником в Петербург. В это время он уже был фельдмаршалом-лейтенантом, гофкригсратом и камергером. В Петербурге он устроил, к большому удовольствию своего двора, брак принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны с принцем Брауншвейгским, родственником жены императора Карла VI. Примечание 67. Карл VI. Годы жизни 1685-1740. Император Священной Римской империи, австрийский государь с 1711 года. Конец примечания. Хотя маркиз и пользовался на своем посту, как и все вообще австрийские и цесарские послы, особым почетом, но, чувствуя себя более воином, нежели дипломатом, он при открытии войны Австрии с Турцией просил Венский кабинет отозвать его из Петербурга, так как очень желал участвовать в начавшейся войне. Воинственный азарт маркиза был удовлетворен, и он, повоевав с турками, возвратился в 1740 году в Петербург на прежнее свое место. Хотя по расчету австрийской политики маркизу следовало поддерживать брауншвейгскую династию на русском престоле, но он дал маху, допустив своего противника, французского посла маркиза Шатарди, самым деятельным образом участвовать в перевороте, произведенном в пользу цесаревны Елизаветы и клонившемся во вред Австрии. Новая русская государыня была отъявленной сторонницей Франции, враждовавшей с Австрией. Надобно, впрочем, сказать, что Ботта снял с себя предварительно всякую ответственность, сообщая Венскому кабинету о предстоящей в России перемене и испрашивая в Гофбурге, что ему делать. Но на такой запрос ему никакого ответа дано не было, а когда воцарилась Елизавета, то он получил из Вены инструкцию держать себя в стороне от всякого вмешательства во внутренние дела России. «Так как я пользовался особым расположением бывшей правительницы, то я желал бы знать, будет ли приятно Ее Величеству императрице мое дальнейшее пребывание при ее дворе», обратился Ботта с запросом к великому канцлеру князю Черкасскому. И на этот запрос императрица приказала объявить маркизу, что он ей наиболее угодный министр. По наружности Елизавета относилась к нему чрезвычайно благосклонно, приглашала его к себе на вечера и играла с ним постоянно в карты. Во время игры маркиз не раз сетовал, что петербургский климат для него вреден. Говорил он также, что хотя и считает за особенную честь быть представителем римско-немецкого императора при дворе Ее Величества, но, прослужив так долго в военной службе, он до такой степени свыкся с нею, что желал бы снова вступить в нее. Разумеется, что императрица выражала свое сожаление, что ей придется расстаться с человеком, который приобрел и ее любовь, и ее уважение. Маркиз настаивал, однако, на своем отзыве, который, наконец, и состоялся, и он в декабре 1742 года в бытность государыни в Москве имел у нее прощальную аудиенцию. На этой аудиенции государыня рассталась с маркизом дружественным образом. Думала, однако, Елизавета о хитром итальянце совершенно иначе. Она была уверена, что Ботта жил в России, надеясь улучшить благоприятную пору, чтобы произвести новый переворот для восстановления павшей правительницы. Не забывала Елизавета и о тесной дружбе Ботты с Левенвольдом. Маркиз жил с ним в Петербурге по соседству и видался ежедневно. Она была почему-то уверена, что венский кабинет назначил в распоряжение маркиза 300 тысяч рублей для подкупа министров, и, подметив, что вице-канцлер мешался, бледнел и краснел, когда при нем говорили о маркизе, была уверена, что Ботта дал ему 20 тысяч рублей, о чем подшепнул ей ловко Листок. В особенности же раздражало государыню то, что Ботта, исполняя полученные им из Вены инструкции, настойчиво ходатайствовал о скорейшем отъезде бывшей правительницы из Риги за границу. «Ботта», — говорила однажды Елизавета вице-канцлеру, — «не имеет никаких причин, чтобы так много думать о себе, и если он будет важничать, то может отправиться куда ему угодно. Мне дороже дружба людей, которые не оставили меня в тяжелую пору, чем расположение нищей королевы венгерской». Не нравилось также Елизавете, что Ботта вел дружбу с приверженцами прежнего правительства, с Лопухиным, с графиней Ягужинской, сестрой Головкина, Лиленфельдами, которые, хотя и не были привлечены к делу Миниха, Остермана, Левенвольда и Головкина, но считались так называвшимися в ту пору намеченными людьми, то есть такими, за которых следовало взяться при первом же на них указании или ввиду обстоятельств, наводящих на них какое-либо подозрение. Часто собиравшийся небольшой кружок из этих лиц с грустью вспоминал о временах правительницы, когда было для них не то, что теперь, и высказывал желание, чтобы принцесса Анна, если уж нельзя восстановить ее во власти, то, по крайней мере, не томилась бы в тяжелом заточении. Среди этих лиц, роптавших на правительство, Ботта, поборник интересов брауншвейгского дома, был как нельзя более кстати. Он горевал вместе с ними, а порою с дипломатической двусмысленностью делал намеки, что в скором времени все должно будет перемениться, давая тем разуметь, что царствование Елизаветы при пособии ее недругам со стороны венского кабинета должно будет прекратиться. Такие намеки хотя и утешали Бестужеву и Лопухину, но им становилось страшно при мысли, что Ботта затевает в подражание маркизу Шеттарди какое-нибудь отважное дело. Они предвидели, что при неудачном исходе такой затеи должны будут жестоко поплатиться все не только близкие к нему лица, но и те, которые были с ним в хороших отношениях и только вели с ним обыкновенное знакомство. «Нет, господин маркиз, не заваривайте каши», — просили его испуганные дамы. «Бог знает, удастся ли вам сделать то, что сделал Шеттарди. Сообразите только, что в случае неудачи, кроме вновь захваченных ваших единомышленников, будут в ответе и бывшая правительница, и все прежние ее доброжелатели. Снова возьмутся за Левенвольда», — с ужасом проговорила Лопухина. «И за моего несчастного брата», — со слезами на глазах добавила Бестужева. «Начнутся страшные пытки, и их теперь ничему уже не причастных обвинят во что бы то ни стало. Я вся дрожу при одной только мысли о той ужаснейшей казни, какая неизбежно постигнет их». «Нет, маркиз, Бога ради, не затевайте ничего, это будет бесполезно», — упрашивали обе дамы самодовольно улыбавшегося Бот. Опасения, внушаемые им австрийским посланником, были, однако, напрасны. развязный с ними на словах, Ботта не думал предпринимать ничего решительного на деле, тем более, что, ожидая отзывных грамот, готовился уехать из России, предоставляя заступившему его барону Нейгаузу действовать в пользу брауншвейгской фамилии так, как сам барон найдет нужным. Впрочем, не только Нейгаузу, но и маркизу Ботта де Адорно трудно было тягаться с влиянием французской политики, бравшей при Елизавете заметный перевес над австрийскую, сторонником которой был вице-канцлер Бестужев. При неспособности канцлера князя Черкасского к ведению дел он имел в своих руках всю дипломатическую переписку. Кроме того, так как Черкасский не говорил ни на каком другом языке, кроме русского, то иностранные послы не могли вести с ним непосредственно словесных переговоров. Французская дипломатия употребляла все усилия, чтобы уронить вице-канцлера во мнении государыни. Старательно работал над этим Шетарди, но без успеха. Он вследствие упорства Бестужева не мог добиться тех уступок, какие требовала Франция для России в пользу своей союзницы Швеции, начавшей при правительнице Анне войну с Россией в угоду Франции. Видя, что Шетарди не мог ничего сделать в Петербурге, Версальский кабинет отозвал его, поручив Дальону погубить Бестужева. Но и происки этого нового губителя не привели ни к чему, и французский государственный секретарь де Амло, узнав о желании императрицы видеть при ее дворе опять Шетарди, снова отправил маркиза в Петербург. Императрица любила Шетарди не только за оказанные им ей услуги, но еще и за любезность и остроумие. «Никто не умеет так мило шутить, как мой дорогой маркиз», — говаривала Елизавета, вспоминая о том времени, которое она так приятно проводила в его всегда игривой и находчивой беседе. Не дремали, однако, главный противник Франции и его адгеренты. Они подготовили маркизу не ту встречу, какую он ожидал у императрицы. Он ехал к ней как деятельный дипломат, надеявшийся направлять политику русского кабинета. Но когда весною 1742 года он явился в Москву, то там был встречен не более как только приятный гость. Попытался был он вмешаться в мирные переговоры России с Швецией, но вице-канцлер очень вежливо попросил его не утруждать себя этого рода заботами, заявив, что русский кабинет твердо решился помириться с Швецией без всякого постороннего вмешательства. Еще больший удар по внушению Бестужева был нанесен самолюбию маркиза, когда он, испросив у государыни аудиенцию для объяснений по делам, получил на то разрешение. Но как сильно был раздражен он, когда, приехав во дворец в назначенный час, не тотчас же был принят государыней. Его попросили пообождать, и ждать ему пришлось несколько часов. Правда, что он в это время не скучал нисколько, так как в том апартаменте, где он ожидал, находились фрейлины, с которыми он шутил и балагурил. Но и в этой чрезвычайно приятной для него беседе он терзался мыслью, что государыня не оказывает ему прежнего внимания, что теперь не та пора, когда она при докладе о нем во всякое время спешила к нему навстречу, говоря, что с нетерпением ожидала его. Обиженный настоящим, далеко не ласковым приемом, маркиз тревожился вопросом о том, что заговорят придворные, узнав, что государыня, назначив ему определенный час и будучи дома, заставило его ждать так долго? И маркиз с худо скрываемым волнением вынимал беспрестанно часы из кармана своего камзола и, казалось, отсчитывал по ним каждую минуту. «Верно вам, господин маркиз, с нами очень скучно, что вы так смотрите на часы. Как жаль, что мы не умеем занять вас», — сказала шутливо одна из фрейлин. «Может ли мне, простому смертному, — восторженно отвечал Шатарди, — быть скучно среди таких прелестных нимф? Но напрасно я стал бы скрывать перед вами мое нетерпение предстать поскорее пред вашей богинею. Это не только мое желание, но и моя обязанность. О, не будь у меня этой обязанности, я никогда и ни за что не вышел бы из этого прекрасного цветника», — любезничал маркиз, добавляя свои комплименты такими изящными поклонами, которым позавидовал бы балетмейстер Фузано, обучавший фрейлин танцам. Вышедший в это время в приемную залу камердинер императрицы пригласил его превосходительство пожаловать к государыне. Императрица встретила Шатарди очень приветливо, но без тех дружеских заявлений, на которые он рассчитывал, и не извинилась даже, что так долго заставила его ждать. Теперь, очевидно, было не то, что прежде, и Шатарди заметил, что после первого приветствия императрица в обращении с ним сделалась холодна и сдержанна. Разбитной француз по старой привычке позволил себе спросить императрицу о причинах той перемены, какую он замечает со стороны ее величества в отношении к нему. В ответ на этот вопрос императрица произнесла несколько невнятных слов, которые никак не могли быть приняты за откровенное объяснение. При этом она, заговорив о своем нездоровье, сетовала на Листока, не умевшего врачевать ее недуги. Намек этот был вполне ясен для Шатарди, находившегося в самой тесной дружбе с лейб-хирургом. Маркиз, однако, нисколько не смутился и стал с горячностью защищать своего друга, который был так необходим ему для исполнения его политических планов. «Я согласен с вашим величеством, что теперь граф Листок не может уже врачевать с прежним успехом, так как он среди забот о государственных делах неизбежно должен был отстать от своей прежней специальности. Но соблаговолите, государыня, согласиться со мной, что если вы, благодаря вашей превосходной натуре, вашему цветущему возрасту, и можете обходиться без господина Листока, то во всяком случае вы не захотите забыть те услуги, которые вам оказал он, не смею сказать, как ваш друг, но как безгранично преданный вам доброжелатель и один из вернейших ваших слуг». Императрица сделала вид, что не обращает внимания на заступничество Шатарди, и подумала, что капли, изобретенные Бестужевым, помогают ей гораздо лучше, нежели все лекарственные снадобья, прописываемые ей президентом медицинской академии. «Впрочем, — продолжал маркиз, — «статься, может, и я утратил прежнее ваше милостивое ко мне внимание. Как мне тяжело, особенно если вспомню те счастливые дни, когда я имел счастье пользоваться такой близостью к особе вашей. Вспомните, государыня, сколько тревог, сколько опасностей пришлось тогда пережить преданным вам людям, а в число их, ваше величество, не окажетесь, конечно, включить и Шатарди. Могу смело сказать, что он готов был отдать свою жизнь за ваше благоденствие. О, я в этом никогда не сомневалась, да и теперь не сомневаюсь, любезный господин Шатарди», ласково глядя на маркиза, проговорила Елизавета. «Так неужели, ваше величество, в память всего прошедшего вы не соблаговолите удостоить меня прежнего вашего доверия и не позволите мне с полной откровенностью беседовать с вами о делах политики. Я вполне уверен, что такие беседы послужили бы в пользу и России, и Франции». «О, господин маркиз», — торопливо прервала государыня, — «что касается дипломатических вопросов, то я решительно отказалась от всякого участия в этой путанице, и если вам что-нибудь нужно сообщить относительно политических дел, то потрудитесь обратиться к моим министрам, и когда между вами и ими состоится какое-либо соглашение, мне останется только утвердить то, что постановите вы и они». Шеттерди пожал плечами. «Но я надеялся, государня, иметь счастье вести переговоры непосредственно с вашим величеством. Так понял и Версальский кабинет желание ваше видеть меня снова при вашем дворе. Для меня всегда приятно видеть вас в числе самых избранных моих гостей, но повторяю еще раз вашему превосходительству, что по всем делам вам, как и представителям всех других держав, аккредитованным при мне, следует обращаться к моим министрам, и я не считаю себя вправе делать какое-либо исключение из этого порядка». Видя упорство императрицы, Шеттерди, скрыв свою досаду, перевел разговор на другие предметы и рассыпался, как всегда, в блесках красноречия, остроумия и любезности.